Глава вторая. Однажды утром в середине октября Татьяна подходила к фонтанке, нащупывая в кармане пальто продовольственные карточки. Впереди шел какой-то офицер. Устала, разглядывая его сквозь ледяную дымку, она подумала, что он чем-то похож на Александра. Подошла ближе. Нет, разумеется, никакого сходства. Он выглядел куда старше, грязный, в засаленной помятой шинели. Татьяна осторожно двинулась вперед. «Это был Александр». Она догнала его, взглянула в лицо и увидела печаль, смешанную с чем-то вроде смутной нежности. Татьяна встала перед ним. Рука варежки коснулась его груди. «Шура, что с тобой?» «Ах, Таня, не все ли равно? Я еще держусь, а вот ты. От тебя одна тень осталась. А твое лицо?» «Я всегда была худой. Ты здоров?» «Но твое прелестное круглое личико». Его голос дрогнул. «Это было в другой жизни, Шура, а как?» «Жуть», — бросил он, пожав плечами. «Смотри, смотри, что я тебе принес». Он открыл ранец, из которого вытащил краюху белого хлеба и сыр, завернутый в белую бумагу. «Сыр и кусок холодной свинины». Татьяна, задыхаясь, уставилась на еду. «Господи», — прошептала она, — «представляю, как они обрадуются, когда увидят». «Разумеется», — кивнул Александр, протягивая ей хлеб и сыр. «Но прежде чем они увидят, я хочу, чтобы ты съела это». «Не могу». «Можешь и съешь». «Что? Не плачь». «Я не плачу», — заверила Татьяна, изо всех сил стараясь не заплакать. Отрывая зубами большие куски сыра и мяса, она завороженно смотрела в его теплые, цвета карамели, глаза. Глаза Александра. «Шура», — призналась она, — «сказать не могу, до чего я голодна. Даже объяснить не сумею». «Знаю, Таня». «А в армии лучше кормят?» «Да, особенно на передовой. А офицерам полагается особый паёк. Можно кое-что купить. Кроме того, мы получаем еду до того, как она доходит в город». «Так и должно быть», — одобрительно кивнула Татьяна с набитым ртом. «Шш», — улыбнулся он. «И сбавь обороты, иначе живот разболится». Она сбавила обороты немного и тоже улыбнулась едва. «Для остальных я принес немного масла и пакет пшеничной муки. И еще 20 яиц. Когда ты в последний раз ел яйца?» «Кажется, 15 сентября», — припомнила Татьяна. «Дай мне немного масла. Ты можешь подождать или должен возвращаться?» «Я пришел, чтобы повидать тебя». Они стояли, глядя друг на друга, но не касаясь. Они стояли, глядя друг на друга, но не разговаривали. «Так много нужно сказать». «У нас мало времени», — пробормотала Татьяна, бросив взгляд на длинную очередь у магазина. Перестала есть. «Я думала о тебе», — призналась она, стараясь говорить спокойно. «Не думай больше обо мне», — с обреченной решительностью произнес Александр. Она отступила. «Не волнуйся, ты достаточно ясно дал понять, что ты этого хочешь». «О чем ты?» — ошеломленно спросил он. «Ты понятия не имеешь, каково там». «Зато знаю, каково здесь». «Мы гибнем один за другим». Александр помолчал. «Гринков погиб». «О, нет!» «Да». Он вздохнул. «Пойдем, встанем в очередь». Александр оказался в толпе единственным мужчиной. Они простояли 45 минут. В забитом народом помещении было тихо, говорили только Татьяна с Александром. Говорили и не могли наговориться. Обо всем и ни о чем. О холодной погоде, о немцах, выжидавших, когда Ленинград встанет на колени, о еде. И не могли наговориться. «Александр, мы должны получать больше еды. Я имею в виду не себя, а Ленинград. Неужели нельзя переправлять хлеб самолетами?» «Его переправляют 50 тонн в день. Еда, топливо, оружие». 50 тонн», — Татьяна подумала. «Кажется, это очень много». Не дождавшись ответа, она спросила. «Разве не так?» Александр не ответил. «Не так», — выдавил он наконец. «Этого недостаточно? Почему?» «Не знаю». Коротко обронил он. «Скажи». «Не знаю, Таня». «Что ж», — сделанной беспечностью сказала она. «Думаю, это совсем неплохо. 50 тонн — огромная цифра. Хорошо, что ты сказал мне, потому что у Нины совсем нет запасов». «Стоп. Что ты задумала?» «Ничего», — лукаво улыбнулась Татьяна. «Просто у Нины...» «Значит, 50 тонн, по-твоему, много?» — почти крикнул он. «Павлов, наш главный городской снабженец, отпускает на хлеб для 3 миллионов человек 1000 тонн муки в день. Как тебе эта цифра?» «На тот хлеб, что нам сейчас дают, уходит 1000 тонн?» — ахнула она. «Да», — тоскливо поморщившись, подтвердил он. «А самолетами привозят всего 50». «50 — это не только мука». «Но откуда же берутся недостающие 950?» «Ладога. 30 километров к северу от линии блокады. Баржа». «Шура, но это 1000 тонн. Если у нас нет никаких запасов, мы просто не выживем. Нельзя выжить на то, что дают по карточкам». Александр молчал. Татьяна долго смотрела на него, прежде чем отвернуться. Ей хотелось немедленно побежать домой и пересчитать оставшиеся банки с тушенкой. «Но почему они не могут посылать больше самолетов?» — спросила она. «Потому что все силы брошены на битву под Москвой». «А как насчет битвы под Ленинградом?» — едва слышно пробормотала она, хотя не ждала ответа. «Как, по-твоему, блокаду прорвут до зимы? По радио говорят, что мы пытаемся прорвать кольцо, навести понтонные мосты. Что ты думаешь?» Александр по-прежнему не произнес ни слова, и Татьяна не смотрела на него до тех пор, пока они не покинули магазин. «Ты идешь со мной?» «Да, Таня, с тобой». Она кивнула. «Тогда поспешим, раз у нас есть масло, сделаю-ка я на завтрак сытную горячую кашу. А тебе поджарю яичницу». «У вас все еще есть овсянка?» «Знаешь, в последнее время все труднее и труднее бороться с их привычкой непрерывно жевать. Марина и бабушка просто ненасытны. По-моему, они едят сырую овсянку прямо из мешка». «А ты, Тата, тоже ешь сырую овсянку из мешка?» «Пока еще нет». Она не призналась, с каким трудом удается держать себя в руках, как она опускает лицо в мешок и вдыхает специфический, напоминающий запах плесени аромат, тоскуя по сахару, молоку и яйцам. «Последовало бы», — заметил Александр. Они медленно шли вдоль затянутой туманом фонтанки. Как это было похоже на их летнюю прогулку по набережной обводного канала от Кировского завода. Сердце Татьяны заныло. За 3 квартала от дома оба, не сговариваясь, замедлили шаг, остановились и прислонились к стене. «Жаль, что здесь нет скамьи», — тихо вымолвила Татьяна. «Маразов рассказал о твоем отце», — также тихо произнес Александр. Татьяна не ответила. «Очень сожалею». Пауза. «Простишь меня?» «Тут нечего прощать». «Всему виной моя беспомощность», — продолжал Александр, с мукой взирая на нее. «Страшно подумать, что я ничего не могу сделать, чтобы защитить тебя. Но я пытался. Пытался с самого начала. Помнишь Кировский?» Татьяна помнила. «Тогда я хотел одного, чтобы ты покинула Ленинград. Но ничего не получилось. Даже от собственного отца я не смог тебя уберечь». Он покачал головой. «Как твой лоб?» Теплые пальцы бережно обвели рубец. «Заживает», — заверила Татьяна, отодвигаясь. Александр отнял руку и укоризненно посмотрел на нее. «Как Дмитрий? Ты что-нибудь знаешь о нем?» — спросила Татьяна. «Что я могу сказать? Когда в середине сентября я впервые отправился под Шлиссельбург, то предложил ему присоединиться ко мне. Он отказался. Твердил, что там нас всех непременно убьют. Потом я вызвался вести батальон в Карелию, чтобы немного отодвинуть финнов, дать возможность грузовикам беспрепятственно провозить продукты по Ладоге в Ленинград. Финны стояли слишком близко. Перестрелки, которые вспыхивали между ними и пограничными войсками, все время приводили к гибели водителей, которые пытались доставить в город еду. Я снова предложил Дмитрию поехать со мной. Да, это опасно. Да, пришлось бы вторгаться на вражескую территорию. Но если все получилось бы... «Вы стали бы героями», — договорила Татьяна. «И что же, получилось?» «Да», — тихо признался Александр. Татьяна восхищенно воззрилась на него, надеясь, что он не прочтет по глазам, какие чувства ее обуревают. «И ты добровольно пошел на это?» «Да». «Тебя, по крайней мере, повысили в чине?» «Он лихо отдал честь. Теперь я капитан Белов. Видишь мою новую медаль?» «Да, ничего себе», — воскликнула она, расплываясь в улыбке. «Что?» — выдавил Александр, жадно вглядываясь в свое лицо. «Ты гордишься?» «Угу», — буркнула Татьяна, безуспешно стараясь поджать губы. «В общем, я пытался все объяснить Диме. В случае успеха он стал бы сержантом. А чем выше ты поднимаешься, тем дальше оказываешься от линии фронта». «Верно, но он такой узколобый». «Хуже того, его послали с Кашниковым в Тихвин. А вот Маразов сменил меня в Карелии, теперь уже старший лейтенант. А Диму переправили на барже через Ладогу вместе с десятками тысяч других солдат, как пушечное мясо для Шмидта. Татьяна слышала о Тихвине. Советские войска отбили его у немцев в сентябре, и сейчас отчаянно боролись за каждую пядь земли, чтобы удержать под контролем железную дорогу к Ладоге, по которой на баржах еще доставляли продукты в осажденный город. Она уже не улыбалась. «Жаль, что Дмитрий не согласился. Повышение ему не помешало бы». «Еще бы». «И может, если бы он стал героем, — так же спокойно продолжала Татьяна, — тебе не пришлось бы жениться на моей сестре». Лицо Александра мгновенно омрачилось. «Ох, Тата». «Как бы то ни было, — перебила она, — ты капитан, а он в Тихвине. Теперь тебе придется жениться на Даше, верно?» Она, не мигая, смотрела прямо на него. Александр устало потер глаза черными от грязи руками. Татьяна никогда не видела его таким грязным. Она была так занята мыслями о себе, что совсем забыла о нем. «Шура, что я делаю?» — сказала она с отчаянием. «Прости, прости, пойдем домой. Умоешься, отдохнешь. Можешь даже искупаться. Я нагрею тебе воды, сварю кашу. Пойдем». Она хотела добавить «родной», но не осмелилась. «Женись на Даше», — едва не вырвалась у нее. «Женись, если это поможет тебе выжить». Александр не шевельнулся. «Пожалуйста, Шура». «Погоди». Он нерешительно прикусил губу. «Ты сердишься на меня из-за отца?» Он не ругался, не спорил, не говорил, что он ни в чем не виноват. Просто взял на себя ответственность. Молча взвалил на свои плечи еще одну ношу и продолжил путь. Что ж, его плечи достаточно широки, чтобы вынести не такую тяжесть, включая все беды Татьяны. И, как ни странно, Татьяне стало легче. Пусть за счет Александра, но все равно теперь она не одна. Она хотела облегчения, вот оно. «Нет, Шура, никто не сердится. Они будут счастливы, что ты жив». Александр поднял на нее глаза. «Я не спрашивал о них. Ты сердишься на меня?» У Татьяны сжалось сердце. Этот человек, посылающий солдат в атаку, отвечающий за их жизнь, нуждается в ней. Если его ранит, она сможет наложить повязку. Если он будет голоден, она его накормит. Если пожелает поговорить с ней, вот она рядом. Но сейчас ее Александру грустно. Она хотела объяснить, что сердится вовсе не из-за отца, но не могла, потому что боялась его огорчить, только бы не видеть печали на его лице. Она молча взяла его руку, исцарапанную с грязными ногтями, но теплую и сильную. «Нет, Шура, конечно, я не сержусь на тебя». «Я просто хотел, чтобы тебе ничто не грозило. Ничто. Вот и все». Татьяна бросилась ему на шею. «Знаю, все будет хорошо», — пробормотала она, уткнувшись лицом в его шинель и задыхаясь от счастья, такого огромного, что казалось ей не выдержать. Ноги сейчас подогнутся, и она упадет. Александр откинул волосы с ее лба, прижался губами к подживающей ранке и прошептал. «Только не вырывайся, как всякий раз, когда я тебя касаюсь». «Никогда», — пообещала Татьяна, закрыв глаза.